Глава вторая. «Мне кажется, за нами следят», — сказала Мэриан спокойным голосом. «Мы только что пообедали и возвращались в отель. Мэриан сама предложила пройти пешком. В безоблачном небе висела огромная луна. Было душно. Когда мы выходили из ресторана, было 10 часов. Может быть, вам показалось?» «Не думаю». «Да вы посмотрите сами. Нами интересуются». Мне вовсе не хотелось вмешиваться в какую-нибудь историю, а тем более впутывать в это дело Мэриан. Я оглянулся. Улица была пустынной. «Никого не вижу», — сказал я, тем не менее ускоряя шаг. Когда мы выходили из ресторана, возле двери стоял какой-то мужчина. Потом он пошел за нами. Я в этот момент ничего плохого не подумала, но через некоторое время он попал под свет фонаря и, увидев, что я заметила его, тотчас же спрятался. Она крепко сжала мою руку. «Как он выглядит?» Я не рассмотрела. «Высокого роста. Вот и все, что я успела заметить». «Ладно, не думайте больше о нем. Может, он вовсе и не следит за нами. Сейчас устроим небольшую проверку. Едва только свернем за угол, идите дальше одна. Стук ваших каблуков заставит его продолжить преследование. Я подожду за углом». Она посмотрела на меня с беспокойством. «А вы уверены, что это хорошая идея? Ведь он может оказаться опасным». «Пусть это вас не беспокоит». Я нащупал под жилетом гладкую холодную рукоятку моего 38-го. «Скоро поворот. Если мне придется задержаться, надеюсь, вы найдете дорогу в отель?» «Я думаю», — начала она неуверенно. «В общем, делайте, как считаете нужным. Но будьте осторожны и смотрите, чтобы вас не ранили или мне не хотелось бы...» «Все будет в порядке». Я успокаивающе похлопал ее по руке. «Этот трюк мне часто приходится проделывать, и еще ни разу я не попал в беду». Мы повернули, и я мягко подтолкнул ее вперед. «Идите и стучите каблучками погромче». Она, не оглядываясь, пошла дальше. Я прислонился к стене и, положив руку на рукоять пистолета, наблюдал за улицей. Слышны были обычные шумы да стук каблучков Мэриан. Наконец я услышал приближающиеся легкие шаги. Вот они замедлились, затем наступила тишина. Я прижался как можно плотнее к стене, стараясь не шевелиться и даже не дышать. Громадный силуэт возник передо мной, внезапно как призрак. Мое тело сразу покрылось липким потом. Человек был совсем рядом, и при свете луны я рассмотрел его достаточно хорошо. Высокого роста, широкоплечий, в надвинутой на глаза шляпе, он стоял, наклонившись вперед, и не шевелился. Я осторожно передвинул предохранитель пистолета и продолжал, почти не дыша, наблюдать за ним. Он стоял, не решаясь высунуться из-за угла, не без оснований, опасаясь засады. Стука каблучков Мэриан уже не было слышно. Внезапно прямо у меня над головой раздался резкий смех. Я немного отступил от угла и поднял голову. На четвертом этаже дома, возле которого я стоял, окно было освещено. Но когда я вновь посмотрел в сторону своего преследователя, он уже исчез. Я выхватил пистолет и, приникнув к стене, чуть высунул голову из-за угла, глядя вдоль улицы. Там никого не было, только одинокая кошка перебегала через дорогу. Я вытер платком потное лицо и расхохотался. Затем, с трудом успокоившись, засунул платок в карман. «Еще 2-3 таких ночки, и я готовый кандидат в сумасшедший дом». Выглянув еще раз из-за угла, нет ли кого на улице, я побежал вслед за Мэриан. Она ждала у следующего поворота и, увидев меня, пошла навстречу. «Ну?» — спросила она, протягивая руки. «Я так боялась, что с вами что-нибудь случится. Видели кого-нибудь?» «Только кошку», — ответил я, улыбаясь. «А вы боитесь кошек?» «Боюсь», — призналась она. «Но я была уверена, что за нами следят». Я остановил такси и назвал адрес отеля. Когда мы уже садились в машину, она внезапно спросила: «Надеюсь, вы сказали мне правду?» Я мягко сжал ее руку. «Уверяю вас, там никого не было». «Ничего не понимаю. Я почти уверена, что за нами следили». Она нахмурилась и, что-то обдумывая, спросила: «Почему вы пригласили меня поужинать?» «Я ведь уже говорил. Я одинок. Вы тоже. А Кранвиль — город не очень веселый. Вы жалеете, что приняли мое приглашение?» «Вовсе нет. Вечер был замечательный. Я жалею только о том, что была такой глупой и испортила вам настроение». Она посмотрела мне в глаза. «Скажите, что происходит в этом городе?» Она замолчала, но тут же быстро добавила: «Ну ладно, не будем больше об этом. Наверное, жара действует мне на нервы. Хотя, когда я выходила из подъезда, то почувствовала...» Она замолчала. «Что вы почувствовали?» — спросил я, беря ее за руку. «Я испугалась. В этом городе есть что-то такое, что действует на нервы. Я не могу передать словами. Все вокруг кажется таким тягостным. У людей тоже странный вид. Вы со мной согласны?» «Да, вы правы. Я это тоже заметил. Но не надо пугаться». Такси остановилось напротив отеля. Я рассчитался с шофером, и мы вошли в отель. На террасе в тени маячили две мужские фигуры. Мне показалось, что они смотрят в нашу сторону. Я прошел через холл к стойке, чтобы взять ключ. Администратор неприветливо пробормотал: «Добрый вечер!» и добавил, не глядя на меня: «Вас ожидают на террасе». «Спасибо». Я повернулся к Мэриан, которая с волнением прислушивалась к нашему разговору. «Идите отдыхать. Спасибо за чудесный вечер. Вы так милы». Поколебавшись, она все же направилась к лифту, пожелав мне доброй ночи. Я повернулся к администратору. «Кто эти парни?» «Один из них МакАртур», — ответил он безразличным тоном. «Другого я не знаю». Я прошел на террасу. МакАртур поднял на меня глаза и тут же их опустил. «Мистер Понсер», — сказал он робко. «Мистер Понсер, я хотел бы извиниться». «Не будем об этом говорить», — прервал я его излияние. «Я в вашем распоряжении». Второй мужчина поднялся и вышел на свет. Теперь мне удалось его хорошо рассмотреть. Молодой человек чуть ниже меня ростом, в хорошо сшитом костюме. «Это Тед Эслингер», — тихо подсказал мне МакАртур. «Я ему рассказал о вас, и мы решили приехать». «Вы сын Эслингера?» Я с интересом посмотрел на него. Тед показался мне симпатичным парнем. У него было чувственное, открытое лицо с правильными чертами и черная густая шевелюра. «Мистер Понсер», — тихо сказал он, — «надеюсь, вы понимаете, что я нахожусь в несколько затруднительном положении. Где мы можем поговорить без помех?» Я вспомнил о подброшенном мне письме. «Во всяком случае, не в моем номере. Предлагайте место, я готов поехать с вами». «У меня здесь машина». «Отлично», — согласился я. Тед открыл дверцу и сел за руль. Я бросил взгляд через плечо на отель. Все окна с этой стороны фасада были темные, кроме одного. В нем я заметил силуэт человека, выглядывающего на улицу. Увидев, что я смотрю в его сторону, он быстро отскочил от окна, но я успел заметить. Окно, из которого он выглядывал, находилось почти рядом с моим. У человека были широкие плечи, и, наконец, его шляпа была надвинута глубоко на глаза. Я нырнул в машину и захлопнул дверцу. Выехав из города, Тед Эслингер остановил машину возле небольшой купы деревьев и сказал, не поворачивая головы: «Здесь мы можем спокойно поговорить». МакАртур тихо сидел на заднем сидении, наклонившись вперед, и я чувствовал его дыхание на своей шее. Я решил не форсировать событий и закурил сигарету, искоса рассматривая Эслингера. Ему было не более 30 лет. При свете луны он казался смущенным, и вид у него был какой-то потерянный. «Вы — наша единственная надежда, и поэтому мы пришли к вам», — проговорил он низким глуховатым голосом. Я промолчал. Он обернулся и продолжал. «МакАртур, никому ни слова. Мой отец будет взбешен, если узнает, что я...» что вы», — перебил его МакАртур. «Вы же знаете, я буду молчать». Я не вмешивался в их диалог. Это было их дело. Тед Эслингер повернулся ко мне. «Я не участвую в этой истории, но уверен, что если кто-то и найдет этих девушек, то только вы. А для меня это очень важно». «Почему?» «Люси была моей подружкой, да и остальных девушек я хорошо знаю. Это отличные девушки». Вздохнув, он добавил. «Как вы думаете, есть шансы на то, что они отыщутся?» «Так они были вашими подружками?» — спросил я, делая ударение на последнем слове. Лицо его застыло. «Я понимаю, что вы хотели сказать, но это не совсем так. Это были веселые девушки, из тех, что любят поразвлекаться. Не я один, и другие парни из Кранвиля часто ходили с ними, но и только...» «Ничего больше?» Я повернулся к МакАртуру. Его лицо едва угадывалось в полумраке салона. «Это так, мистер? Ничего плохого о них не скажешь?» «Ну, хорошо. Я уяснил ситуацию. Однако, почему вы думаете, что никто, кроме меня, не сможет их найти?» Я заметил, как руки Эслингера сжали баранку. «Это... политическое дело». В голосе его послышалась горечь. «Всем, в общем-то, наплевать на исчезновение девушек. Полиции пальцем не шевельнет, чтобы их отыскать. Если их не найдут, то Мэйси только выиграет. Выборы по существу у него в кармане. Его банда контролирует урны. А это нетрудно. Нужно только... Знаю, перебил я его». Они переглянулись. Видно, я не напрасно потерял время. У меня появилась отправная точка. «Мы можем вам помочь, мистер Понсер», — сказал Тед. «Не забывайте о том, что я работаю на Вольфа. Но если вы действительно хотите мне помочь, информируйте меня обо всем, что происходит в городе». Я посмотрел на часы. Было около 11. «Мне нужны фотографии этих девушек». «Обратитесь в стоп-фото. Это примерно на середине Мюррей-стрит. Где вас можно будет найти?» Тед нацарапал на клочке бумаги номер телефона и протянул его мне. «Будьте осторожны», — напомнил он. «Мой отец будет очень недоволен, если узнает, что я...» «Об этом не беспокойтесь». Он запустил мотор. Мы развернулись и поехали обратно в город. «Надеюсь, ваша жена не в курсе?» «Моя жена? Но я не женат». «Простите», — смутился он, — «я думал, что та молодая дама...» Я рассмеялся. «Мы только сегодня познакомились, и я пригласил ее поужинать, так как мы оба совершенно одиноки в этом городе. Она очень мила». «Ну так зайдите как-нибудь в отель, я вас познакомлю». Его лицо просветлело. «Да, конечно». Меня высадили неподалеку от отеля. В холле никого не было, кроме дежурной за стойкой бюро. Она жевала резинку и не подняла головы, пока я к ней не подошел. «Добрый вечер», — сказал я. Она безразлично взглянула на меня и протянула ключ от номера. Девушка была неплохо сложена и произвела на меня определенные впечатления. Я перегнулся через стойку, демонстративно разглядывая ее с головы до ног и отнюдь не скрывая при этом восхищения. «Что вам нужно?» «Так виднее». «Вы напрасно теряете время. Я не отношусь к числу искательниц приключений. Мне нужен кто-нибудь посолиднее». Я достал из кармана пачку банкнот. «Вот от этого я прикуриваю сигареты, а карманные деньги храню в банке». Она улыбнулась и, кажется, смягчилась. «Возможно, в один прекрасный день мы и пройдемся вместе». «Договорились», — сразу согласился я и тут же спросил. «Скажите, а кто живет в 369-м номере?» «В 369-м нет никого», — ответила она, взглянув на доску. «А почему вы спрашиваете?» «Я сказал, в 369-м? О, я немного ошибся. Сегодня это уже в третий раз. Я хотел сказать, в 365-м». Она заколебалась. «Я очень сожалею, но не могу ответить на ваш вопрос. У нас первоклассный отель, и мы никаких сведений о наших жильцах не даем». «Вы меня просто восхищаете», — сказал я, и, достав из кармана 5-долларовую ассигнацию, протянул ей. «Так кто, вы сказали, живет в 365-м номере?» Она так быстро схватила деньги, что я едва успел заметить, куда они исчезли. «Некто Джефф Гордон». «Джефф Гордон? Вот как? Это человек Старки, не так ли?» Она нахмурилась, взгляд ее стал суровым. «Больше ничего не скажу, мистер», — отрезала она и погрузилась в чтение журнала. Я пожелал ей спокойной ночи и, поднявшись на лифте, вошел в свой номер. Там я специально постучал дверцами гардероба и походил по комнате, чтобы тип из соседнего номера уяснил, что я уже дома. Затем налил виски, сел в кресло и предался размышлениям. Немного подумав, я пришел к выводу, что для первого дня сделано не так уж и мало. Во всяком случае, теперь ясно, что все три девушки были похищены. И, скорее всего, это дело рук Старки. Он не настолько глуп, чтобы выпустить их из рук и дать возможность заговорить. Старки, видимо, в данном раскладе центральная фигура. Эслингер же просто политик третьего сорта, который пытается выкарабкаться наверх. Что же касается Вольфа, то он действительно заинтересован в том, чтобы найти девушек, не из филантропических соображений, а чтобы иметь козыри против Старки и Эслингера. Я отпил еще виски и подумал о Теде Эслингере. Он, по крайней мере, откровенен, и это мне нравится. Чтобы найти девушек, он готов даже пойти против своего отца. Идея со стоп-фото очень интересна. Нужно в этом направлении поработать. Неплохой ход для привлечения девушек, чтобы их похитить. Интересно, убили их сразу или вывезли, воспользовавшись черным ходом? Я вспомнил о туфле, найденной в одном из покинутых домов. Возможно, это сделано для того, чтобы отвлечь внимание. Я сделал еще глоток и посмотрел на стену, отделяющую меня от соседнего номера. Наверняка этот Джефф Гордон следил за мной и Мэриан. Поставив стакан на стол, я вышел и постучал в дверь 365-го номера. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Официант!» — ответил я сдавленным голосом. Дверь слегка приотворилась. Ударом плеча я распахнул ее настежь, заставив отступить в сторону хозяина комнаты. Огромного роста, похожий на орангутанга, он был из тех, с кем лучше не встречаться в темном переулке. Мужчина удивленно смотрел на меня. «Что вам нужно?» «Ничего. Я пришел просто побеседовать». Он закрыл дверь и загородил ее широкой спиной. «О чем?» «Вы сегодня за мной следили. Почему?» Он опустил глаза. «У меня своих дел полно. Я слишком занят, чтобы еще следовать за кем-нибудь». «Ах, вот как! А зачем же вы подбросили мне записку?» Он отрицательно покачал головой, но я был уверен, что он набросится на меня, стоит только сделать подозрительное движение. «Если вы немедленно не уйдете, я вызову полицию». В голосе Верзилы прозвучала угроза. Я изобразил на лице сомнение. Может, я действительно обознался, но вы очень напоминаете того типа, который сегодня следил за мной». Он немного расслабился. «Нет, это не я. С какой стати вы решили, что это я?» «Тогда я ошибся. Простите за беспокойство». Я повернулся к нему спиной, как бы собираясь уходить. На столике возле двери лежал телефонный справочник. Я схватил его и швырнул в лицо своему собеседнику. Он на секунду перестал соображать, и я сильным ударом в челюсть свалил его на пол. Лежа на спине без сознания, он прерывисто дышал. Встав возле Верзилы на колени, я быстро обшарил его карманы. В брюках ничего интересного не было. А когда я добрался до пиджака, он пришел в себя и попытался меня ударить. Я успел уклониться, но он быстро согнул ногу и нанес мне сильнейший удар в грудь. Пролетев несколько метров, я растянулся на полу, еле дыша. Он поднялся и медленно направился ко мне. Единственное, что мне оставалось, вытащить пистолет. Это его остановило. Он сел на корточки, держа руки на коленях и не спуская с меня глаз. Через минуту-другую дыхание у меня восстановилось, и я смог подняться на ноги. Но ноги были словно из ваты, и я был вынужден прислониться к стене. «А теперь давай чуток поболтаем», — проговорил я, не опуская дуло пистолета. Он что-то злобно пробурчал. «Ты из банды Старки, не так ли?» Верзила отвел взгляд. Я попал в самую точку. По-прежнему, держа пистолет направленным прямо на него, я вытащил из кармана записку, которую мне подсунули под дверь, и помахал ею у него перед носом. «Ты рассчитывал, что меня можно запугать такими детскими играми?» Он упорно смотрел в пол и не шевелился. Я продолжал. «Мне очень нравятся нахалы, которые шпионят за мной. Но периодически это меня нервирует. Так и передай своему Старке. Я сомневаюсь, что он станет мэром этого паршивого городишки. Я завтра навещу его. Передай ему все, что я сказал. Надеюсь, запомнил?» Он смотрел на меня, вытаращив от удивления глаза. Я показал ему на дверь. «Убирайся, и чтобы я тебя здесь больше не видел, иначе загремишь прямиком в больницу месяца этак на 2-3». Он безропотно поднялся, натянул на голову шляпу с загнутыми полями и направился к двери. Открыв ее, он обернулся и прорычал. «Я тебе припомню, гад!» Я только рассмеялся ему вслед. «Таких, как ты, я укрощал в детстве пачками, вон с моих глаз!» Он плюнул на пол и захлопнул за собой дверь. Я проснулся от какого-то тревожного чувства. В мою дверь кто-то мягко, но настойчиво стучал. Ощупью я нашел кнопку и зажег свет. Стук становился все более настойчивым. Я посмотрел на часы. Было 2:20. Мне казалось, что веки мои весят не меньше тонны. Я сбросил простыню, накинул халат и взял в руки пистолет. «Кто там?» Стук прекратился. «Это я, Эслингер». Я узнал голос Теда и впустил его в номер. Тед сразу же прикрыл за собой дверь. По всему было видно, что он чем-то сильно расстроен. Я с упреком посмотрел на него и сел на кровать. «Ради бога, вы отдаете себе отчет, который час?» Сегодня вечером, вернее, уже вчера, не вернулась домой Мэри Дрейк, сообщил он, нервно стуча зубами. Я зевнул и потянулся, массируя себе затылок, чтобы прогнать остатки сна. «Это что, еще одна из ваших подружек?» «Вы что, не понимаете?» — спросил он хриплым от волнения голосом. «Она ушла на работу, как всегда. Утром и до сих пор не вернулась. Дрейк приходил к моему отцу, чтобы сообщить об этом». «Великий Боже! А я здесь при чем? Не могу же я вкалывать по 24 часа в сутки?» Он забегал по комнате. «С ней наверняка что-то случилось, вы понимаете? Едва только я услышал разговор Дрейка с отцом, как сразу же прибежал к вам. Сейчас, кроме отца и Дрейка, в курсе событий только вы и я». Я почувствовал, что начинаю приходить в себя после столь бесцеремонного пробуждения. «Когда девушку видели в последний раз?» — спросил я, подавляя зевок. «Она ушла из своего бюро в 5 часов. У нее было назначено свидание с Роджером Кирком, но он не дождался ее и решил, что Мэри заболела. Только когда Дрейк позвонил ему 11:00, Роджер понял, что что-то случилось». Я достал из кармана пачку сигарет и бросил ее на стол. «Давайте покурим и подумаем над всем этим делом». Он перестал метаться по комнате и сел за стол, но от сигареты отказался. Минуту или две я раздумывал, внимательно глядя на него. «Дрейк сообщил в полицию?» «Нет еще. Он сказал об этом только моему отцу, так как думал, что...» «Да-да, разумеется. И что же предпринял ваш отец?» «Пока ничего. До утра, вероятно, ничего не предпримет. Поэтому я здесь. У нас есть, по крайней мере, 7 часов в запасе». «Понятно», — произнес я без особого энтузиазма. «Впрочем, мы едва ли сможем что-то сделать». Я стряхнул пепел на пол и снова зевнул. «Вы ее знали?» «Разумеется. Это подружка Люси МакАртур». Я стал натягивать брюки. Через 3 минуты я был готов и причесывался в ванной комнате. «Что ж, воспользуемся этим преимуществом», — заметил я, выходя из ванной. «Во всяком случае, стоит рискнуть. Как далеко отсюда этот магазинчик? Стоп-фото?» «До Мюррей-стрит 5 минут езды». «Вы на машине?» «Да». «Тогда вперед». Когда я запирал двери номера, из двери напротив появилась Мэриан Френч. «Вы что, лунатик?» — осведомилась она с любопытством. В голубой ночной рубашке она была очень мила. Длинные шелковистые волосы, опускавшиеся на плечи, хорошенькое сонное личико. «Я как раз тот человек, который будет солнце», — заявил я. «Если подождете несколько минут, то увидите, как оно встает». Она перевела взгляд на Теда Эслингера, потом снова на меня. «Это значит, ваш помощник?» «Мисс Френч, позвольте представить вам Теда Эслингера», — церемонно сказал я. «А теперь возвращайтесь в кроватку. Нам с Тедом надо кое в чем поупражняться». «Что-нибудь случилось?» Она улыбнулась Теду. «Нет, нет», — поспешно сказал я. «Просто я привык вставать в такое время. Это помогает сохранить форму». Эслингер робко улыбнулся Мэри, и мы пошли к выходу. Я услышал, как она преувеличенно громко вздохнула и закрыла за собой дверь. «Как вы ее находите? Мила, не правда ли?» «Да», — согласился я, — «но сейчас, право же, не до нее». Ночной портье, жирный мужчина с роскошными усами, посмотрел на нас вопросительно, но я не счел нужным информировать его о наших проблемах. Мы молча прошли через холл и вышли на улицу. У тротуара стояла машина Эслингера. Он сел за руль, я плюхнулся рядом. «Поехали. Я хочу немного подремать». «Вы рассчитываете что-нибудь обнаружить?» «Не знаю», — промычал я, не открывая глаз. Мы молча проехали весь путь до Мюррей-стрит. Внезапно я почувствовал, как Тед резко затормозил. «Здесь», — сказал он. Я потряс головой, прогоняя остатки сна. Затем вышел из машины и увидел небольшую витрину с фотографиями. Достав фонарик, я направил луч света на витрину. Тед стоял рядом со мной. «Есть здесь кто-нибудь из ваших знакомых?» До него наконец-то начал доходить мой замысел. В самой середине витрины красовалось фото мило улыбающейся блондинки. На заднем плане фотографии ясно просматривалась Гран Рю. Эта фотография была в 4 раза больше, чем все остальные. Надпись над ней гласила: «Специальное увеличение – $1,500 дополнительно». «Это она?» «Да. «У вас есть план?» — спросил он не слишком уверенно. «Их всех похитили, и, скорее всего, именно отсюда. Может быть, Мэри еще там». Я подошел к двери. Она была наполовину застеклена. Чтобы проникнуть внутрь, достаточно было разбить стекло, но мне не хотелось лишнего шума. «А нет ли здесь черного хода? Вы хотите пробраться туда?» «Почему бы и нет? Ну, раз вы ничего не знаете, вам лучше вернуться домой». Некоторое время он колебался. Потом упрямо сказал: «Нет, если вы пойдете, и я с вами». «Ни в коем случае. Мне за это платят, а вы здесь ни при чем. К тому же, если вас накроют, вашему отцу об этом станет известно. А ему ни к чему знать, что вы мне помогаете. Вы можете мне быть полезны только в том случае, если никто не будет подозревать, что мы с вами знакомы». «Может, вы и правы», — ответил он. «К тому же никто не знает, что я ушел из дома. Оставить вам машину?» «Она бы мне пригодилась, но ее могут узнать, так что возвращайтесь на ней». Спустившись вниз по узенькой улочке, я обнаружил переулок, ведущий влево. Я бодро двинулся по нему, освещая себе путь фонариком, и через некоторое время уперся в черный ход, ведущий в стоп-фото. Дверь была заперта. Но 2-3 ударов плечом оказалось достаточно, чтобы сломать замок. Некоторое время я прислушивался, но в доме и на улице было тихо. Я прикрыл фонарик рукой, заглянул внутрь и вошел в узенький коридорчик. Передо мной была дверь, ведущая прямо в магазин. Лунного света, проникавшего через окно витрину, было достаточно, и я погасил фонарик. Несколько минут я исследовал помещение, но не обнаружил ничего подозрительного. Пришлось снова вернуться в коридор. Мне вовсе не улыбалась перспектива быть обнаруженным в этом магазине каким-нибудь дотошным полицейским. В коридорчике я обнаружил еще одну боковую дверь. Она была не заперта. Я вошел и включил фонарик. Это было довольно просторное помещение, которое, по всей вероятности, служило фотолабораторией. Посередине стояли 2 стола, заваленные фотографиями. Я внимательно осмотрел комнату. В камине было довольно много пепла, но я не нашел ничего такого, что можно было связать с похищением девушек. Вернувшись назад, я выглянул на улицу. Машину у входа поставить было никак нельзя. Это меня заинтересовало. Как же можно было вывести отсюда девушек, если их похитили? Послышался шум машины, идущей на большой скорости, и почти сразу раздался визг тормозов. Машина остановилась. Я быстро пробежал коридор и через витрину осмотрел улицу. Все, что происходило там, было отлично видно. У тротуара стояла большая машина. Из нее вышли 3 человека. Один из них остался возле машины, а 2 других подошли к двери и открыли ключом входную дверь. Это произошло так быстро, что у меня не осталось времени что-либо предпринять. Я осторожно притворил дверь, ведущую в коридор, и остался стоять за ней, положив руку на пистолет. Было слышно, как эти 2 вошли в магазин. Один из них сказал другому: «Пошевеливайся, полиция будет здесь через 5 минут». У него был хриплый голос, он тяжело дышал. «Ладно, не беспокойся», — ответил второй. Я услышал, как что-то тяжелое упало на пол. Приоткрыв дверь, я пытался рассмотреть, чем они там занимаются, но ничего не было видно. «Я не могу ее содрать», — сказал человек с хриплым голосом. «Работай, работай, скотина», — пробормотал второй. Еще через некоторое время хриплый сказал: «Готово, пошли». Мне было слышно, как они прошли через помещение, вышли на улицу и заперли за собой дверь на ключ. Теперь я мог их рассмотреть более подробно. Я не знал никого из них, но обратил внимание, что все 3 коренастые с квадратными плечами. Один из них вполне мог быть Джеффом Гордоном, но я не был в этом уверен. Машина отъехала. «Если скоро сюда нагрянет полиция, мне нужно сматываться и побыстрее». Я бегло осмотрел помещение, но ничего не обнаружил. Они не оставили после себя никаких следов. Потом я прикрыл дверь и вышел в переулок. Закрывая дверь, я увидел, что на земле что-то белеет. Это был маленький носовой платок, обшитый кружевами и с инициалами «М» и «Д». Эти инициалы могли обозначать только одно. Платок принадлежал Мэри Дрейк. Этим платком и четырьмя фотографиями я могу доставить крупные неприятности Мэйси, если он не захочет помочь мне. Похищение людей относится к юрисдикции государства, и этим может заинтересоваться ФБР. Я сунул платок в карман, прошел переулком и двинулся в направлении магазинчика. На улице не было ни души. Меня в особенности интересовала та фотография, под которой было написано «Специальное увеличение, $1.5 дополнительно». Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться. Эти типы приезжали сюда специально, чтобы сменить фотографию. Часы пробили 3 раза как раз в тот момент, когда я подходил к зданию, в котором размещалась Кранвильская газета. На освещенном тротуаре я чувствовал себя совершенно беззащитным. Духота не проходила, и пот лился с меня ручьями. Миновав здание, я посмотрел на входные двери. Они были заперты. Пройдя с 10 метров, я вошел в первый же подъезд. Не очень-то приятно открывать дверь на улице, освещенной почти как днем. Стоит только полицейскому высунуть нос из-за угла, как я тут же влипну в неприятную историю. Я достаточно хорошо изучил нравы провинциальных полицейских. Они сначала стреляют, а уже потом спрашивают удостоверение личности. Некоторое время я прислушивался. Было спокойно. Я уже решил было приняться за работу, как вдруг услышал стук каблуков. Я прижался к двери. По улице шла женщина. Она шла довольно быстро, но вдруг замедлила шаги и остановилась возле офиса Кранвильской газеты. Я отметил, что она стройная, среднего роста и одета в черный костюм. Она быстро оглядела улицу, но меня не заметила, так как я был скрыт выступом подъезда. Когда я через секунду снова рискнул выглянуть, она уже стояла перед входом в редакцию. Послышался скрежет отмычки, и женщина скрылась внутри здания. Я порылся в кармане и вытащил сигарету. Надо было поразмыслить, что делать дальше. Я уже решил было пойти прочь, как вдруг нос к носу столкнулся с полицейским, который появился неизвестно откуда. Некоторое время он удивленно смотрел на меня. Потом, помахивая дубинкой, осведомился. «Вы можете объяснить мне, что делаете здесь в такой поздний час?» «Старик», — промычал я, решив притвориться пьяным и цепляясь за его плечо. «Ты не должен меня бросать. Слушай, я тебе говорю, не уходи так быстро». «Ладно, ладно», — сказал он, брезгливо отталкивая меня. «Понятно, откуда ты вывалился. Сейчас же сматывайся, иначе у тебя будут неприятности». «Понял», — сказал я пьяным голосом, отступая назад. «Но женщины и дети прежде всего. И потом...» Я уходил от него, делая зигзаги на асфальте. Дойдя до первого же перекрестка, я свернул и остановился за углом. Подождав немного, выглянул. Полицейский почесал своей дорогой и через некоторое время свернул на Гран-Рю. Я бросился назад, проклиная в душе копа, которому не спится по ночам и из-за которого я потерял несколько минут. Вытащив из кармана нож, я попытался открыть дверь. Это мне удалось. Я вошел в маленький холл, пропитанный каким-то неприятным запахом, и некоторое время стоял, не шевелясь. В доме было тихо, и я стал осторожно подниматься по лестнице, стараясь не шуметь. Так я добрался до 4-го этажа. Женщина не могла уйти отсюда, иначе я встретил бы ее на улице или, по крайней мере, услышал шаги. Приемная газеты была в самом конце коридора. Я решил не пользоваться фонариком, так как примерно представлял себе расположение помещений на этаже. В середине коридора я остановился. Мне показалось, что впереди кто-то движется. Я прижался к стене, пытаясь определить, кто это. Выставив вперед руку с фонариком, я другой нащупал рукоятку пистолета. И с этого момента события начали развиваться так стремительно, что, несмотря на свой богатый опыт в такого рода переделках, я не успел соответственно среагировать. Из темноты возник силуэт. Кто-то быстро шел мимо меня. Я сделал движение и коснулся чьей-то руки, по всей вероятности, женской. Моя рука стремительно отлетела назад, и то, что произошло дальше, было для меня полнейшей неожиданностью. Что-то маленькое и твердое уперлось мне в бедро. Ноги мои отделились от пола. Я сильно стукнулся головой о стенку. Больше я ничего не помню. Сознание возвращалось ко мне постепенно. Кое-как поднявшись на ноги и прислонившись к стене, я тихо выругался. В доме по-прежнему царила тишина, и невозможно было установить, сколько же времени я провалялся без сознания. Найдя на полу фонарик, я взглянул на часы. Без 24. Мой нокаут продолжался более четверти часа. От света фонарика разболелись глаза, и я снова выругался. Каждое движение больно отдавалось в голове. Вся эта история начинала мне надоедать. Если бы я знал, что мне придется познакомиться с профессионалом джиу-джитсу, то ни за какие коврижки не поднялся бы в такую рань. Не хотелось верить, что до такого состояния меня довела какая-то девчонка. Я всегда считал себя неплохим специалистом в этой области, но моя противница, вероятно, брала уроки у самого японского микадо. Через некоторое время я почувствовал себя лучше и смог самостоятельно добраться до лестницы. Но, подумав, решил не спускаться, а вернулся к двери Кранвильской газеты. Дверь была не заперта, что, впрочем, меня не удивило. Я прошел приемную и подошел к двери кабинета Диксона. Прислушавшись и не услышав ничего подозрительного, я открыл дверь. Луч фонарика осветил стол. Подойдя ближе, я увидел, что средний ящик полностью не задвинут. Это меня тоже не удивило. Осмотр ящика подтвердил мои опасения. Три фотографии, которые показывал мне Диксон, исчезли. Глядя на пустой ящик, я раздумывал над создавшейся ситуацией. Очевидно, эта женщина похитила фотографии. Их исчезновение несколько осложнило мою задачу. Имея фотографии, можно было подключить к этому делу федеральную полицию. Я повел лучом фонарика по комнате. В кресле у окна кто-то сидел. Я инстинктивно отступил, выключив фонарик. «Кто там?» — хрипло проговорил я, хватаясь за пистолет. Во рту у меня пересохло. Я чувствовал себя, как клочок бумаги, который несет бешеным вихрем. Никто не ответил мне. Я прислушался. В комнате царила полная тишина. Я снова включил фонарик и подошел к креслу. Из него пустыми, остекленевшими глазами на меня смотрел Диксон. Вид его был страшен. Лицо искривлено жуткой гримасой, изо рта текла струйка крови, язык, словно большой кусок мяса, торчал изо рта. Я подошел ближе и внимательно осмотрел его. На шее у него была затянута тонкая веревка, наполовину скрытая в складках кожи.